Глава 39. Даниил. «И, кстати, твой любимый паб на Роузвуд-авеню закрылся!» — равнодушно бросает Мириам. «Но я никогда не могла понять, чем он тебе так нравится. Липкий пол, грязные стаканы и неразговорчивый бармен». Она закатывает глаза. «В общем, пошли, я покажу тебе местечко посимпатичнее». Ее ладонь ложится мне на колено, и я напрягаюсь от этого прикосновения. Твою мать! Только ее домогательств мне сейчас не хватает для полного счастья. Мир, нет! Я никуда не пойду! Ты помнишь, я хотел с тобой поговорить!» Мириам скептически усмехается, смотрит на меня из-под лобья и кривит губы. «Дэниел, ты не устаешь меня удивлять?» Она все же убирает руку и откидывается на спинку дивана в своей просторной гостиной. «Такой серьезный, деловой, не пьешь? Ты там в России совсем разучился развлекаться?» Лукаво улыбается, приподнимая брови. Сцепляю зубы. «Черт, как же мне хочется послать все нахер и просто вернуться обратно, продолжить поиски Полины. Думал сперва найти Милу, может, она что-то знает. Я бы так и поступил, если бы не одно очень жирное «но». Если я вернусь в Россию, меня снова посадят. К тому же я на мели. Бабла нет, мать не даст, а отец... Да пошел он в жопу, мудак. Даже не знаю, на что я надеялся, когда просил его о помощи. Пока жил у него, мы за год и пары слов не перемолвились. Но когда он меня ублюдком по телефону назвал, это уже просто за гранью». Он всю жизнь смотрел на меня с таким видом, будто я какой-то стрёмный монстр из его ночных кошмаров. Когда я мелким был, думал все дело в их с матерью отношениях. Думал, он видеть меня не хочет, потому что я ему напоминаю о неудачном браке. Хотя чисто внешне я всегда был больше на него похож, чем на нее. Когда подрос, понял, что с матерью у них все нормально. Отец ненавидел меня просто потому что... Хрен знает, чем уж я ему так не угодил. И теперь уже выяснять это нет никакого смысла. Урод заблокировал мою карту, я даже деньги оттуда снять не успел. Мать после той истории с Мириам со мной тоже общаться не хочет. Так что остается одно – терпеть свою приставучую бывшую подружку и пытаться не выбесить ее раньше времени, чтобы она не послала меня куда подальше. «Мне надо устроиться на работу». Вздыхаю. Теперь я куда больше понимаю мотивацию Соколова, которому долгие годы приходилось заниматься различной нелегальной хренью, лишь бы держать на плаву себя и зависимую от наркоты мать. У меня, конечно, ситуация не такая, но... Поиски Полины – дело не дешевое. Даже один перелет в Париж стоит до хера. А если придется еще частного детектива подключать? На работу в Париже я устроиться не могу. Криминальные приводы и банальное незнание французского совсем мне не на руку. «Да кто тебя возьмет?» – насмехается Мириам. «Тебе максимум, что светит, стриптиз танцевать на девичниках перед свадьбой. Тело у тебя что надо». Она снова расплывается в кривой усмешке. «Бля, Мириам!» – не выдерживаю. «Я серьезно, мне нужны бабки, документы и срочно!» «Чтобы что?» Она явно ловит кайф от моего жалкого положения. «Чтобы искать свою сестричку? Пиздец, у вас там драма! Игра престолов отдыхает!» Ладони сжимаются в кулаки, и я с трудом удерживаюсь, чтобы не начать на нее орать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Надо потерпеть еще немного. «Ладно, не злись!» Она делает глоток шампанского. «Я тебе помогу еще раз». Прищуриваюсь. «Надо же, какая щедрость! И почему я уверен, что за невиданной душевной добротой будет непременно скрываться какое-то «но»?» «И?» Цежу сквозь зубы. «Что «и»?» Мир хлопает ресницами, изображая непонимание. «Не дури мне мозги! Я же знаю, что ты захочешь что-то в ответ!» Мириам загадочно улыбается, отпивает из бокала. «Одна маленькая услуга. Ничего, что ты не сможешь для меня сделать». «Давай уже!» – вздыхаю. «Дэниел, ты говоришь таким видом, будто я тебе навязываюсь!» Мир пожимает плечами, делая обиженный вид. «Если не хочешь иметь со мной дело, так и скажи!» «Блядство! Ну да, можно подумать, у меня есть выбор. Те 2 дня, что я торчу в ее шикарной квартире в центре Лондона, меня изнутри пожирает страх. Вдруг за время моего вынужденного бездействия Полина уже успела сбежать от меня на край света. Вдруг я никогда не найду ее. Вдруг за это время она меня разлюбила». Сердце неприятно ноет от этих мыслей. Еще давно, в самом детстве, я пообещал самому себе, что больше никогда не буду переживать о том, что меня не любят. Будь то отец, мать или любой другой человек, я выстроил прочную стену между собой и окружающим миром, потому что не хотел чувствовать себя нелюбимым. Казалось, лучшая защита – равнодушие. И до недавних пор это отлично работало. Работало, пока младшая сестра не пробила брешь в моей броне. Одержимость ею переросла в нечто большее, в желание быть ближе, желание любить. И после этого я стал дико бояться, что меня снова бросят. Делал все, чтобы она не узнала правду, чтобы эта правда не разрушила наш уютный мирок. Но все было тщетно. Правда всплыла, а с ней еще куча различного дерьма, в том числе беременность Вики. Хоть я и на 100% уверен, что не отец этого ребенка, все уже не важно. «Ты мне брак, кстати, разрушил!» Недовольный голос Мириам выводит меня из раздумий. «Не надо было со мной трахаться!» – выпаливаю. «Никто тебя не заставлял!» «Ну...» – Мириам задумчиво закусывает губы. «Может быть, но в любом случае ты мне должен!» «Да уж, я понял! Давай, не томи! Выкладывай, что тебе надо!» «То, что надо мне, она отлично знает. Найти Полину и свалить с ней в закат. Но и документы привести в порядок. Я пока даже выезжать за границу не могу». «Отец вознамерился снова выдать меня замуж», — пожимает плечами. «За какого-то старого жирного лорда. Второй раз я такую хрень не переживу, так что...» Она зловеще усмехается. «Ты на мне женишься?» «Ха-ха-ха!» Тут я даже не сдерживаюсь. Она же шутит, правда? Просто тупая шутка. «Да-да, очень смешно», — фыркает Мир. «А как мне еще реагировать? Это же прикол? Ты же понимаешь, что я на тебе никогда не женюсь?» На этот раз Мир кажется искренне задетой. Она прищуривается и обдает меня ледяным взглядом. «Ну, Дэниел, это мы еще посмотрим».